Никита как-то так виновато на меня посмотрел, что у меня сразу закопошились в голове нехорошие мысли. «Васнецов, не тяни резину!» Сердито прервала я его. «Я забыл сказать, что он снова был в моей квартире. Не просто письмо в дверь сунул, а заходил внутрь. Соня его мельком видела, когда он выходил», — протараторил Никита и, выскочив за дверь, захлопнул ее перед моим носом. «Васнецов!» «Таня, ну честно, просто выпало из головы. Как только вспомнил, я сразу же вернулся, хоть мог и позвонить». «Васнецов, что-то с твоей головой не так!» Успокаиваясь, произнесла я, стараясь не улыбаться, это меняет интонацию. «У тебя из нее постоянно что-то выпадает. Может, стоит обследовать ее на предмет посторонних отверстий? Ты уверен, что тебе череп не проломили?» «Врачи бы сказали», — буркнул он. «Хотя могли и не говорить, если подумали, что я все равно не пойму». Я рассмеялась. «Исчезни, Васнецов, у меня много работы. А ведь еще нужно подождать, пока крыша опять на место встанет. И постарайся больше ничего не потерять и не забыть. Буду держать себя в руках. Исчезаю!» Никита хохотнул, и я услышала удаляющиеся шаги. Я вернулась на кухню, сварила кофе, поставила пепельницу на подоконник и сама примостилась рядом. Какое-то время я позволила своим мыслям провести в свободном полете, а сама наслаждалась тишиной, кофе и сигаретой. Итак, одинокий, замерзший в лифте старик. Почему одинокий? Потому что если бы был не одинок, то сидел бы где-нибудь в гостях у своих детей и тискал внуков. Раз его не знал Геннадий, то можно с уверенностью сказать, что и Людмила с ним знакома не была. Так зачем одинокий пожилой человек приходил к Людмиле? Он ведь спрашивал именно ее. Киря позвонил мне за минуту до того, как у меня шарики за ролики стали заходить. Радостным голосом он сообщил, что выполнил мою нескромную просьбу. «Знаешь, Иванова, скоро я буду с тебя долю гонорара брать. Ты хоть представляешь, как я тут всем надоедаю, пытаясь просмотреть не мои дела?» Многозначительно промычала я. «Я вот скоро в модели пойду. Тогда к моим гонорарам ты отношения иметь не будешь. Бе! Ладно, слухай сюда. Старичок твой не местный, на бомжа не похож. Причина смерти, даже не знаю, как понимать, переохлаждение, несовместимое с жизнью. Вот как. Открытые участки тела, то есть руки и лицо, имеют следы сильного обморожения». «Ты видел дело?» — спросила я, пытаясь зацепить ускользающую мысль. — «Нет, подружка, просто поболтал с товарищем, который его ведет. Нескрытный товарищ попался, а кроме того, ему кажется, что дурно этот мороженый труп пахнет». — «Правильно кажется», — буркнула я. — «Кирьянов, а про вскрытие товарищ не проболтался случаем?» — «Ага, лисица-сестрица, знаешь что-то?» «Киря!» — просительно протянула я. Киря любил дурачиться и заставлять меня либо упрашивать, либо самой догадываться. Тоже мне любитель игры горячо-холодно. «Хорошо, детка, но за это отдельно должна будешь, потому как пришлось пытать товарища. При вскрытии обнаружилось, что старик раздобыл где-то хлороформа и надышался им, прежде чем запереться в неработающем лифте и замерзнуть там так, чтобы стать похожим на кусок мяса, вытащенный из морозилки». Поблагодарив Кирьянова, заверив, что в долгу не останусь, я налила себе еще кофе. Итак, в подъезде по Пушкина, 19, а в городе Покровске, умер весьма странным образом уроженец города Самары Павел Иванович Кускарев. Что же почтенный старец сделал так далеко от дома в первый день Нового года? Заходил в гости к известной нам девушке. Чего же я жду? Очевидно, что возникшие вопросы нужно задавать в Самаре. Учитывая время года, рассчитывать на то, что я доберусь туда быстро, не приходилось. Ура! Мозги проветрятся. Как быстро я найду родственников погибшего, неизвестно. Да и выяснится-то может все, что угодно. Наскоро собрав свою походную сумку, я черканула записку для Никиты и рванула на улицу. Мысль, которую Никита не дал мне высказать, догнала меня возле моей машины. Мне подумалось, что неплохо было бы посмотреть на повторный погром, устроенный в квартире Никиты. Недолго думая, я набрала его номер. «Васнецов, это я!» «Привет, Иванова! Соскучилась?» «Не ходи туда, в свою квартиру. Мне нужно еще раз на нее взглянуть. Я вернусь и вместе съездим, окей?» «Окей». «Пока. Не смей туда без меня нос показывать. Понял?» «Понял. Слушаюсь и повинуюсь. Пока». Я усмехнулась и отключилась. Хорошо, что он не стал спрашивать у меня, где ему взять все то, зачем он собрался идти в свою квартиру. Я бы ему явно нагрубила. Глава третья. До Самары я добралась всего за 6 часов. Еще час я искала дом по данному Кирей адресу. Хорошо еще, что у меня хватило ума перекусить по дороге. Было бы неудобно вести беседу под аккомпанемент урчащего желудка. Как водится, у подъезда дома я обнаружила несколько мило беседующих о политике старушек. Вдаваться в суть их беседы я не стала. Просто вежливо поздоровалась и прошла к подъезду. Каждый в нашей стране знает, что многоквартирный дом начинается со старушек, сидящих у подъезда. Мне они всегда напоминали иллюстрацию к песне. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Поэтому я никогда не удивляюсь при виде них и всегда обращаюсь к ним за помощью, потому что никто не превзойдет в информированности агентство ОГГ, одна гражданка говорила. Кода на двери не было, что значительно облегчило мне жизнь. Я быстро поднялась по лестнице на 2-й этаж и позвонила в старенькую, но ухоженную деревянную дверь. На 1-й звонок никто не ответил. На 2-й тоже, как, впрочем, и на 3-й. В принципе, если у Кускарева есть родственники, их вполне может и не быть дома. Я спустилась вниз, намереваясь посидеть часок в машине, а потом снова попытать счастье. Он был пенсионером, его жена, если она есть, скорее всего, тоже, так что она вполне может оказаться одной из тех старушек, что я видела у подъезда.